Он проснулся. Светло и радостно улыбалось ему утро. Так приветно пели птицы. Он встал, взглянул на свой столик, где лежал портрет ее, нарисованный им вчера. Наконец пришел назначенный час, и Вальтер отправился к Эйхенвальду. День этот скоро прошел для Эйзенберга. После обеда Эйхенвальд ушел в свой кабинет, и они опять остались одни. Как хороша была Цицилия вечером, в последних лучах солнца, в саду, среди цветов, осененная деревьями. Вальтер смотрел на нее, Вальтер все смотрел на нее. Нет, Господи, прекрасна луна, цветы, деревья, безоблачное небо, прекрасна природа, но это создание лучше всех твоих созданий, прекраснее цветов и неба, прекраснее природы. «Послезавтра вечером я буду одна», — сказала Цицилия, прощаясь с ним. «Приходите, мне нужно поговорить с вами». «Да, я уйду послезавтра вечером», — подтвердил Эйхенвальд. «Приходите». Нужно ли говорить, как приятно Вальтеру было это предложение? Он пошел прямо к Карлу, чтобы все ему пересказать. «Послушай», — сказал тот, когда Вальтер кончил, — «мне что-то кажется странным и неприличным такая короткость в девушке». И Эйхенвальд точно будто с нею сговорился. «Ну вот, тебе уж и кажется странно. Ты бы хотел, чтобы Цицилия была модная кукла со всеми светскими приличиями. Неужто все, что сколько-нибудь отклоняется от них, что сколько-нибудь следует естественному влечению, кажется тебе странным? Неужто во всяком сколько-нибудь необыкновенном, непошлом поступке ты находишь дурное? Нельзя ли мне видеть Цицилию?» «Ты можешь видеть ее как-нибудь под окном. Проходи мимо их дома», — он сказал ему адрес. Был 6:00 вечера. Вальтер весело шел по улицам. Он увидит Цицилию. Ему казалось, что вся природа гармонировала с ним. Легкий вечерний ветерок, теплый воздух, зеленые развесистые сады, мимо которых шел он, вечернее щебетание птиц, голубое небо, по краям которого, как усталые, растянулись облака. Все, все было так светло, так хорошо, все дышало такою отрадою. Как понятна нам красота природы, когда на душе наше счастье. А Вальтер был счастлив в эту минуту. Он шел, а перед ним носился образ прелестной девушки. В душе его было ожидание близкой минуты свидания. Перед ним был целый вечер, который он проведет с нею. Он подходит к дому Эйхенвальда, видит издали, что кто-то сидит у окна. Это она. Это верно она. Это ее черные волосы колеблются, это ее белая рука лежит на окне. Она подняла руку, опять опустила ее. Он сейчас ее увидит. Она сейчас его увидит. Сейчас, сейчас. Вальтер поклонился Цицилии, проходя мимо. Она встала. Через минуту он был уже в комнате, и они оба сидели у окошка друг против друга. Разговор их одушевился. Вальтер принес Цицилии свои рисунки. Они говорили о живописи, о поэзии и, наконец, о любви. «Да, Вальтер», — говорила так искренно Цицилия, — «да, любовь, блаженство, но она не для тех людей, которым надобна тишина, для них она беспокойна. Вы любили, Вальтер?» Вальтер покраснел, он невольно вспомнил Карла, но мысль эта рассеялась в одну минуту. «Я не знал любви до сих пор, но теперь я... Вы любите. Что же, вы счастливы?» «Счастлив, счастлив. Чего мне еще желать? Я могу видеть ее перед собою, слышать ее голос, думать о ней. О, если бы вы знали, как я счастлив! Когда б только я был уверен, что она любит меня», — прибавил Эйзенберг, несколько смутясь. «О, тогда бы...» Цицилия улыбнулась. «Вы меня любите, Вальтер», — сказала она. «И я вас люблю». Вальтер задрожал. Эти неожиданные слова совершенно поразили его. «Завтра мы едем в деревню. Вы будете у нас?» Что мог сказать Вальтер? Он изнемог от силы впечатления. Цицилия пристально смотрела на него, и он, неподвижный, не мог отвести глаз от ее взора. Казалось, он весь перелился в зрение. Казалось, там только сосредоточена вся жизнь его. И вдруг ему стало страшно и грустно. Перед ним все подернулось туманом. Ему казалось, что он перешел в глаза Цицилии, и что это чудный какой-то мир. Со всех сторон блещут искры, он плавает в какой-то черной влаге, плещется, играет ею, и вдруг исчезает. И он тонет, тонет, ему сделалось так страшно и сладко вместе. Потом что-то мелькает перед ним и опять скрывается, а он все тонет, тонет. Вдруг Цицилия повернула голову и взглянула в окно. Вальтер почувствовал, что все нервы в теле его задрожали, и оно как будто ожило, как будто кровь снова заструилась по жилам. Вальтер посмотрел в окно. Это был Карл, который, пройдя мимо и взглянув на Цицилию, привлек на себя ее внимание, заставил обратиться. Она уже опять смотрела на него и сказала: «Вы непременно приедете к нам в деревню». «Да-да, непременно», — подхватил вошедший Эйхенвальд. Вальтер не мог долго оставаться. Изнеможденный побрел он домой и не мог дать себе отчета в своем состоянии. Он чувствовал смутно, что он счастлив, но в этом счастье было что-то необыкновенно приятное. В сладкое чувство блаженства теснился какой-то вопрос.